Глава 5. Обмерщение монашества и его реформы. 5 и 6 века были золотым временем монашества. Тогда аскетический порыв творил чудеса и праздновал блестящие победы, но долго на такой высоте аскеза держаться не могла, и главным образом аскеза в формах общежития. Аскетический идеал был противоестественен и индивидуально, и социально. Он предполагал тяжелую борьбу с самим собою и с миром, удававшуюся не всем и не всегда. Когда формы монашества еще не сложились, неосуществимость его идеала обнаруживалась менее. На поверхности, только и поддающейся наблюдению историка, заметны лишь энтузиасты аскезы, создававшие строгие общежития, суровые или продуманные уставы, слабые, отставшие на полпути и вернувшиеся назад, или не пошедшие дальше, остались в безвестности, и о них доходят до нас лишь редкие и рассеянные известия, вроде рассказа о спившемся благодаря усердным приношениям мирян гальском инклузе. Первым борцам за монашескую идею и монашескую жизнь приходилось иметь дело с отрицательным отношением к ним влиятельных слоев общества и церкви, жить и спасаться среди лесов и болот. Много гибло, много отставало, но борьба разжигала увлечение идеалом, привлекала новые силы и новых героев. Когда победа была достигнута, положение изменилось. Вместе с распространением аскетического идеала, с признанием его совершеннейшим видом христианской жизни, увеличился приток в монастыри, эпидемия бегства от мира. Она захватывала всех, даже людей по существу, к монашеской жизни негодных. Не всякий, надевавший рясу, мог носить ее и изберечь в монотонной обстановке и жизни монастыря, охвативший его искренний, но часто недолгий и непрочный порыв. Бенедикт предвидел это. Оттого он и рассматривал монастырь как школу, оттого и вводил год испытаний, новициат. Но года было мало, и монастырь мог ассимилировать устремляющийся в него люд только при известных условиях. Только при наличности их он мог превращать аскетический порыв в монотонное и гипнотизирующее своею монотонностью служение Богу. Для успешности воспитательской деятельности монастыря требовалось, чтобы приток подлежащей ассимиляции массы не превышал известного предела. Для успеха монашества нужно было, чтобы рост количества увлекающихся им находился в некотором соответствии с ростом числа испытанных аскетов. А этого как раз и не было, и не могло быть в силу популярности аскезы. Положение еще ухудшалось тем, что наряду с элементами пластичными в монастыри вступали и насильственно в них заточаемые люди и руководящиеся нерелигиозными или, главным образом, нерелигиозными мотивами. Итак, успех монашеского движения уже сам по себе должен был принизить высоту и ослабить напряженность раннего монашества. К тому же и монастыри изменяли свой облик и характер. Первым монахам приходилось тяжелым и самоотверженным трудом отстаивать свое существование, врезаться с топором в руках в девственный лес, осушать болото, подымать новь, оберегаться от диких зверей. На окраинах христианского мира им приходилось выдерживать натиск языческих варваров и шаг за шагом нести далее колеблющийся свет христианства. Теперь сочувствие мира обогатило монастыри. Князья сумели оценить их хозяйственную, колонизаторскую роль и старались воспользоваться ими для подъема культуры своих земель, по возможности облегчая первые шаги монахов. Теперь даже если монастырь основывался в совершенно дикой местности, в распоряжении у него находилось достаточное количество сервов и свободных, жадно бросающихся на отдаваемые на выгодных условиях прекария и бенефиция участки земли. Поучительно посмотреть, во что превратилось детище Колумбана Боббио уже в IX веке. Громадные владения Боббио в долине Треби – лучший пример крупного землевладельческого хозяйства эпохи. В центре находится сам монастырь с 36 строениями и значительными, находящимися в непосредственном его управлении землями – Terra Indominicata Salant. Полями, лугами, лесами, пашнями и виноградниками. Его пашня приносит в год до 2100 модиев пшена. Лес кормит около 5500 свиней. Луга дают до 1600 вазов сена. Оливковые плантации – до 2800 фунтов масла. И в IX веке сами монахи уже... не работают, ограничиваясь надзором за барщинным трудом сидящих на остальных землях монастыря свободных и зависимых людей и за трудом сервов. Но это еще не все владения монастыря. Другие его земли разделены на участки, манзы, тянущиеся к мелким центрам, капеллая, подчиненным главному. Эти участки обрабатываются или свободными либеларии, или зависимыми массарии, людьми. И от 300 своих либелариев Боббио получает в год около 2200 модиев пшеницы, 300 амфор вина. От 350 массариев 1400 модиев пшеницы и 500 амфор вина. Кроме того, и либеларии, и массарии обязаны доставлять монастырю подарки, ксения, овец, сыр, кур, яйца, маленькие денежные суммы и помогать своим трудом в обработке земли, находящейся в непосредственном распоряжении монастыря. Если подвести итог доходам Боббио за год, мы получим, считая и то, что потребляется населением наделов, манс, около 14 000 модиев пшеницы, 2000 амфор вина, 1000 вазов сена, 3000 фунтов масла, около 900 подарков, 220 солидов деньгами и, кроме того, еще и другие, не поддающиеся учету поступления. Для своей господской земли монастырь располагал в год 4000-5000 рабочими днями либелариев и массариев, не считая труда сервов. Боббио вовсе не самый значительный монастырь эпохи. В нем было только 650 манс. В Святом Жермене на полях Сен-Жермен-де-Пре их было в первой четверти IX века около 3000. Главным образом в руках колоннов. В Прюме, в эпоху Карла Великого, от трех главных центров Прюм, Сен-Жоар и Мюнстерафель зависело 119 курий, курии, фусцы, у многих из которых были еще свои господские участки, манчи ин доминикати. Под наблюдением аббата приказчики, мажорс, велици, руководили сложным хозяйством монастыря. Число манс доходило до 1753, но сюда следует еще присоединить 80 бенефициев и 340 господских земель. Все это давало в год около 6000 модиев пшеницы, не считая остающегося на манзах, 4000 мер вина, 1500 солидов деньгами, более 2000 подарков и питало 1800 свиней. Число рабочих доходило до 7000. Неудивительно, что Сен-Гелен, располагавший 4000 гуф, считался по сравнению с другими «pauperior visu et injustior». В самом маленьком монастыре было не менее 200-300 гуф, в среднем 1000-2000, в большом – от 3000 до 8000 гуф. Такие хозяйства требовали и немалых забот. Нужно было содействовать их организации, помогая тому, что слагалось само собой, приводить в соответствие с потребностями доходы, или, скорее наоборот, потребности с доходами. Везде нужен был хозяйский глаз. В том же Боббио роль заместителя аббата, настоятеля, praepositus, сводилась почти целиком к хозяйственным заботам. Аббат крупного монастыря этой эпохи почти не жил в своем аббатстве, занятый церковными и политическими делами. Под его руководством различными отраслями монастырского хозяйства и жизни заведовали другие монахи. Келарь, эконом, огородник, орталанус, садовод, кустус поморум и так далее. Монахи были подчинены декану и его помощникам. Особые лица из монахов же заведовали сбором милостыни, приемом гостей и паломников, библиотекой, архивом и так далее. Разумеется, не все монастыри достигали такого хозяйственного процветания, но почти все шли к этому. Призывы к довольству трудами рук своих в большинстве случаев забывались. Необходимости в труде монахов не было, хозяйство монастыря и без их участия было полною чашей. Экономическая эволюция поставила монастыри в совершенно новое положение, при котором труд монахов мог быть свободным и легким, мог сделать только религиозным упражнением или совершенно отсутствовать. И мир со всех сторон вторгался в аббатство, которое само, как Боббио, устраивало на своих землях ярмарки. Государство возлагало на него заботы о мостах и дорогах в пределах его земель. Паломники и гости, останавливавшиеся в монастыре, говорили о мире и сами были частью постоянно бегущей через монастырь мирской волны. Аббат жил при дворе государя и менее всего был занят религиозной жизнью своего монастыря. К тому же часто аббатом бывал член белого духовенства или даже мирянин, заинтересованный только экономическим преуспеянием своего монастыря. Со времени Карла Мартелла во главе монастырей, даже женских, появляются люди, вознаграждаемые аббатствами за свои военные заслуги. Аббаты-графы, аббакомитес. Неудивительно, что вместе с проникновением в монастырь заточников, прежних сеньоров или князей, проникали в него и партийные страсти. Аббатство забывало свое религиозное назначение и, обуреваемое партийной страстью, вступало в мир в качестве не только крупного землевладельца, но и политической силы. Увлечение аскезою широких слоев общества, проводя в монастырь случайных и невольных монахов, ставила перед ним неосуществимую задачу ассимиляции чуждых по существу монашеству, но подавляющих своей численностью элементов. С другой стороны, экономическое развитие монастырей, вызванное и естественными следствиями труда первых монахов и популярностью монашеского идеала и колонизационной политикой государей, изменило их облик, превратив их в земельных магнатов, а следовательно и в социально-политическую силу. Политические отношения эпохи увлекали монастыри и не могли, как мы видели, их не увлекать. Все это лишало монастырь его ассимилирующей силы, ослабляя плодовитость аскетического идеала и давая перевес средней серой массе людей, не холодных и не горячих. И такой, становившийся частью мира, монастырь миру уподоблялся. Еще во время Карла Великого мы узнаем об охоте монахов на диких зверей и о их веселых празднествах и пирушках. Позднее, когда франкское государство распалось, когда норманны, венгры и сарацины совершали свои набеги, можно найти еще более яркие примеры обмерщения. В Реймском диацезе в X веке монахи носили шитые золотом шапочки. Они стремятся к дорогим туникам. Их они стягивают на бедрах и, распустив рукава и волнующиеся складки, обтянув и выпятив задницы, сзади больше похоже на блудных девок, чем на монахов. У турских монахов сапоги блестят, как стекло. Нередко какой-нибудь граф-аббат селился около монастыря, иногда даже в нем самом и вокруг развертывалась пышная жизнь маленького двора. Кельи отводились семейным людям, Монахи женились, прокармливая монастырскими доходами своих детей и родственников. Пение псалмов, если не умолкало, то заглушалось шумом оружия или ткацкого станка, приводимого в движение женщинами. Но подобные явления, описываемые моралистами эпохи и, во всяком случае, источниками односторонними, не были уже столь распространенными. Большинство монастырей держалось на уровне золотой середины. Устав в них исполнялся, и исполнение его было привычным моментом повседневной жизни. Действительно, думали не о буквальном его соблюдении, не об усилении, а об ослаблении строгости его требований. И в самой Фульде вино заменило прежнюю tenuis cervisia – легкое пиво. Но смягчение жизни не уничтожало ее религиозной ценности. По сравнению с нравами светского общества, даже сильно обмерщенные монастыри обладали ею, и только чувство аскетов и идеалистов возмущалось падением монашества, не в вопиющих отклонениях от идеала суть обмерщения. Эти отклонения не столь чисты и не столь резки, особенно если исходить из воззрений эпохи, а в сильном понижении среднего уровня жизни в монастыре, неизбежного при соприкосновении его с миром, при возвращении его в мир. Религиозный подъем может дать исключительный расцвет, и чем сильнее его влияние, тем скорее он спадет. Такова судьба раннего монашества. Таковы неизбежные и однообразные судьбы всех реформ его. Мир знает только средний идеал, и история жестоко смеется над энтузиастами идеи. Обмерщается всякое дело человеческое, но если в массе монастыри обмерщались, не иссякали и носители строгого идеала. Во все времена существования монашества заметны обе тенденции. Монахи Викавара хотели отравить Бенедикта, их монастырь обмерщился, и таких обмерщенных общежитий было много в эпоху отца монашества. Только внимание источников и историков сосредоточено не на них, а на представителях строгого идеала. В последних улавливаются нити развития, и Бенедикта можно с известной точки зрения считать реформатором, возродителем монашества, как такими же следует считать Кассиана, ирландских монахов Колумбана и Бонифация. В том же ряду стоят и реформаторы IX-XI веков. И их как-то неловко называть реформаторами и объяснять их деятельность реакцией против обмерщения монашества, потому что не излишества обмерщения создают их, а крайний аскетический идеал не мирится с золотою серединой и не мирился бы с нею даже при отсутствии отрицательных явлений. Исходный пункт движений, создающих новые монастыри, которые потом становятся центрами реформы старых, не в протесте против обмерщения последних, а в подъеме аскетизма, в стремлении к собственному спасению путем крайнего самоотречения, в мечтах об уединении анахорета. Благодаря успехам аскетизма известный идеал монашества, известный образ этого монашества жил и в среде белого духовенства, и среди знати и государей. Белое духовенство, частью тоже подвергшееся обмерщению, в лице иерархии своей надзирало за жизнью всей церкви и монашества, старалось удержать ее на известной морально-религиозной высоте. Ему в эпоху распада власти приходилось сталкиваться с отрицательными явлениями, с уклонениями от среднего уровня во имя своей идеи, церкви и монашества, бороться с этими уклонениями, стремясь к лучшему. Поместные соборы на каждом шагу встречались с несоответствием между своими идеалами и действительностью, и всеми мерами старались его устранить. Рядом с иерархией стояла государственная власть, центральная и местная. Она была солидарна с идеалами духовенства и даже уже приняла участие в жизни церкви, осуществляя планы духовенства. В этой-то среде духовной и светской иерархии хранится монашеский идеал. Она одна способна выйти за пределы интересов данного монастыря и данного местечка, понимая универсальность монашеского идеала. Его она и стремится удержать от понижения мерами сверху, соборными постановлениями и капитуляриями, мерами снизу, поисками опоры себе в самом монашестве, в уцелевших центрах строгой жизни, в возникающих новых монастырях, в отдельных славных аскетах. Первые планомерные попытки реформы монашества относятся к эпохе каролингского ренессанса. Ренессанса не менее религиозного, чем культурного и политического. Они совпадают внутренне и внешне с распространением бенедиктинского устава. Рядом мер Карл Великий стремится к религиозно-нравственному подъему клира и монашества, угрожая крупными штрафами за нарушение целомудрия, пытаясь пресечь бродячесть монахов, запрещая духовным лицам держать охотничьих собак и соколов, желая искоренить воинский дух в аббатах и положить пределы увеличению ими собственности своих аббатств. Карл посылает монахов из Монте-Кассино в школу бенедиктинской жизни, Ахенский капитулярий 802 года. Пипин в Италии принимает ряд подобных же мер. Церковные соборы поддерживают государей, вернее, хотят того же. Стремление к организации и реформе монашества продолжается и при Людовике Благочестивом. На этот раз правящие сферы находят деятельного помощника в Бенедикте Аньянском. Бенедикт, родившийся в 750 году, принадлежавший к графскому роду и проведший юность при дворе Пипина, 23 лет вступил монахом в Бургундский монастырь святого Стефана, аббатом которого и сделался в 779 году. Но аскетический идеал Бенедикта оказался неосуществимым в этом монастыре, и, влекомый своим аскетическим порывом, он оставил его для нового, основанного им в Аньяне, на севере от Нарбонны. Фанатик аскезы, отказывавший себе во всякой радости, в питье и пище, Бенедикт вел строгую жизнь в своем монастыре, скоро обратившем на себя внимание видных представителей церкви. Такой влиятельный епископ, как Теодульф Орлеанский, призвал монахов Аньяна реформировать монастырь святого Месмина. Герцог Вильгельм Аквитанский заселил аньянскими монахами один из монастырей Лангедока. Даже Сен-Дени было поставлено под надзор Бенедикта. Он сам, лично известный Людовику Благочестивому, стал казаться реформатором, удобным человеком. Бенедикта призвали на Франкфуртский собор 794 года, занимавшийся вопросом о монашестве. Бенедикт же принимал деятельное участие в Имперском Ахенском соборе 817 года, слившем в один монастырский капитулярий, капитуларе монастикум, идеи предшествовавшего законодательства с личными идеями самого Бенедикта, уже увлеченного навязанную ему извне реформаторской деятельностью. Основной мыслью Ахенского капитулярия было единообразное и строгое соблюдение всеми монастырями устава Бенедикта Нурсийского, комментированного, видоизмененного и дополненного на соборе. В целях более легкого проведения реформы многие постановления бенедиктинского устава, одежда, пища, отношение к своему телу и дисциплина были смягчены. Но зато другие, как бессловесный труд, развиты и усилены. Несмотря на старания Людовика и Бенедикта, реформа далеко не разошлась, ограничиваясь только югом и юго-западом Франции. Для успеха ее не было еще достаточного количества опорных пунктов в самом монашестве. К тому же и многие из новых монастырей вскоре уподобились прежним. Не лишено, однако, значения, что реформирован был монастырь святого Савина около Пуатье, откуда реформированный бенедиктинский устав был перенесен в Отен, а из Отена в Женьи и Бом, Бом-Ле-Мезье, то есть в колыбель клюнизма.